«Оставьте хотя бы ребенка», — попросил я, на что мальчишка снова разрыдался. Сперва не хотелось отнимать детей силой. «Нет», — отрезала женщина, а затем обратила свой взор к толпе. «Алиса, ко мне». Передо мной появилось новое действующее лицо. Рыжеволосая девушка лет 15, красивая, едва избавившаяся от угловатости подростка, но еще не обладающая сексуальным шармом. «Алиса, пойдем», — проговорила женщина и протянула девушке руку. В них угадывалось прямое родство, поэтому я предположил, что Алиса — дочь моего несостоявшегося убийцы и его жены. «Нет», — вдруг не менее твердо, чем мать, — ответила девушка. «Я ничего такого не делала, и не должна погибать из-за отца идиота. А не была бы ты дурой, так и мелкого бы оставила, Алиса», — прорычала женщина, яростно сверкнув глазами. Но тут из толпы выбежала еще одна женщина и обняла девочку-подростка за плечи. «Оставь детей, Вика», — я с интересом смотрел за происходящим прямо передо мной. «Я позабочусь об Алисе, и о Мише тоже». Жена злоумышленника подняла подбородок, отвернулась от дочери и женщины, подбежавшей к той, сильнее сжала руку мальчика и двинулась в сторону вала. Вслед за ней повели и задержанного. Вдруг мать Алисы развернулась и, прежде чем кто-либо что-то успел предпринять, ринулась к дочери. Схватила ее за волосы и потянула в сторону отца. «А ну, не смей пререкаться со мной, сволочь!» — заорала она, утягивая рыдающую девушку за собой. Глава 4. «Стоять!» — рыкнул я, да так, что замерли буквально все. «Отпусти дочь, она не хочет быть изгнанной. И сына тоже». «Мам, я останусь», — рыдал мальчик. «Мои дети идут со мной», — сквозь зубы прохрипела Вика. «Они мои подданные и никуда не пойдут против своей воли», — отрезал я. «Ладно, взрослые, но детей я не собирался обрекать на мучительную смерть от лап урков в блуждающих землях». Губы женщины дрожали, а пальцы, впивающиеся в волосы девочки, побелели. Но медленно, по миллиметру, она стала разжимать свою хватку. Затем она сглотнула, убрала руки от головы дочери, взглянула на заливающегося слезами сына, сглотнула и вернулась к мужу, после чего обернулась ко мне. «Похотливый кобель», — выплюнула она, и, гордая собой, ушла прочь. Оставила обоих детей. Ради мужчины, ради труса и предателя. Мои скулы играли от напряжения. По-хорошему мне надо было сейчас распорядиться, чтобы женщину наказали. Но я знал, что говорит она это не мне, а тому, кто был в этом теле до меня. Если бы люди знали, какая перемена произошла с их лордом, вряд ли столь скептически относились к моим приказам. Вслед за ней потянулись еще два человека. Хотя, насколько я помню, рук было 4, когда я поинтересовался о доверии ко мне и моим действиям. «Еще раз повторяю», — заявил я, оглядывая толпящийся передо мной народ. «Если вы не готовы мне подчиняться, уходите сейчас же. Больше такой возможности у вас не будет». Я в упор посмотрел на Николая, до сих пор стоящего передо мной, затем перевел взгляд на Алису, спрятавшую голову на груди у тетки, судя по внешнему сходству, а затем снова посмотрел на молодого человека, который сопровождал моего несостоявшегося убийцу. «А ты, Коль, не пойдешь?» — поинтересовался я. «Тебя что-то держит? Если не изгоните, то я хотел бы остаться», — ответил он настолько тихо, что я едва услышал его слова, благо до меня их донес порыв ветра, растрепавший заодно и его русые волосы. «Там никому не выжить. О, оказывается, это для них не секрет. Но только ради того, чтобы сохранить этому парню жизнь, я не собирался его оставлять. Он, очевидно, не понимал, что я хочу от него извинения и покорности». «Вон!» — раздались выкрики из толпы. «Пусть уходит, предатель! Подождите!» Я поднял руку, и возгласы тут же затихли. После этого я снова обратился к Николаю. «Ты хочешь остаться только потому, что боишься смерти. Но по словам того же Луки, она будет поджидать тебя и тут. Что изменится? Или ты все-таки веришь в то, что я смогу обезопасить свой народ?» «Я верю», — едва слышно ответил он. «Громче», — приказал я, так, чтобы все услышали. «Я верю в то», — почти крича проговорил юноша, «что вы сможете спасти нас от смерти». «Уже лучше», — проговорил я, потом покосился на ушедших, отмечая, что их уже припроводили за вал. «А теперь главное». Я замолчал, а парень в отчаянии смотрел на меня. Он действительно не понимал, что я от него хочу. «Что?» — осмелился спросить меня Николай. «Ты преступил закон. Ничего не хочешь по этому поводу сказать, а сам подумал, что законы общины надо будет прописать во избежание недопониманий». И тут до парня, наконец, дошло. Он прилюдно бухнулся на колени и попросил прощения. Искренне, хотелось верить, что, да, ко мне есть еще какие-то вопросы, просьбы, предложения, поинтересовался я, когда отпустил парня с прощением. Видел, что некоторые хотели бы задать вопросы, но не решались. Хорошо, к следующему собранию подготовьте. Я огляделся, нашел взглядом Тимофея и поманил его рукой. Позови мне старшину боевых магов, распорядился я. Есть важное задание, сейчас будет исполнено, поклонился мой помощник и растворился в воздухе. Через пару минут он привел нужного человека. В чем проблема? Густым басом поинтересовался начальник боевых магов. Напомни, как тебя зовут, велел я таким же тоном. Алексей, он поклонился передо мной. Богатырев, к вашим услугам. Уж не знаю, действительно ли все привыкли, что лорду было плевать, как кого зовут, или просто относились с уважением, особенно учитывая недавнюю травму. Алексей, я прошу тебя проследить за мальчиком и Алисой, детьми изгоя. Мальчика зовут Матвей, подсказал мне густым басом старшина. Да, Матвей Лукич, кивнул я. Возможно, детей попытаются похитить под покровом ночи. А что тогда с родителями делать? Поинтересовался Богатырев. Убить, и в этот момент я понял, что, если прикажу ему убить обоих родителей только для того, чтобы обезопасить детей, он это сделает. Причем, исходить он будет именно из понимания того, что за пределами вала всем грозит неминуемая смерть. Нет, я поднял руку в восстанавливающем жесте. Только в случае опасности. Надо переждать пару дней, потом блуждающие земли унесут изгнанников подальше от лагеря, и больше они нас не побеспокоят. Вас понял, Алексей козырнул мне, это было что-то вроде боевого приветствия. Постараемся сделать все, что в наших возможностях. Хорошо, пока мы общались со старшиной боевых магов, народ разошелся по своим делам, что и неудивительно, ведь лагерь нужно было обустраивать почти с нуля. Ну ничего, скоро тут появятся деревянные избы, а потом будет видно. Я снова отправился к магам земли. В конце концов, они сейчас наряду с боевыми магами стояли на самом главном рубеже. Они в прямом смысле ковали нашу безопасность. Как только поляна под лагерем станет единым плато, мы сможем использовать ресурсы леса и создавать деревянные здания. Снова поймав себя на мысли, что думаю только о стройке, я улыбнулся. И именно в этот момент заметил сидящую поодаль от остальных магов Настю. Она была магом земли лишь отчасти, ее профиль – магия природы. Именно поэтому возиться с камнями ей было тяжелее всех остальных. Даже Руслана, специализация которой была – деревья, лихо управлялась и со скальной породой. А вот миниатюрной рыжей девушке было тяжеловато. Я прошел мимо нее и снова обратился к Арсению Олеговичу. Как продвигается? Двигается, усмехнулся Горный, но в его смехе не было веселья. Тяжко, конечно, но двигается. Сегодня треть поляны закончим, думаю. Девушкам, правда, тяжело, но потом отдохнут. Мне совершенно нормально, поспешила возразить Кристина. Но Арсений Олегович только отмахнулся от нее. Правда, это она уже адресовала ему, причем с некоторой обидой в голосе. Я бы искал и поискал, но за границей поляны все слишком быстро меняется. А вот поляна на удивление до сих пор держится, проговорил он, оглядываясь вокруг. Я проследил за его взглядом. Могло показаться, что вокруг все тот же лес, что был и вчера, когда мы приехали. Но опытный взгляд архитектора видел глобальные изменения. Другое соотношение различных деревьев, иные построения стволов в перспективе. Даже запахи иногда изменялись. А как вы делаете плато? Поинтересовался я, уже видя, что они начали от вала и вели его углом к центру. Треугольником? Ну да, Горный прищурился, понимая, что я спрашиваю не просто так. Что-то не так, смотрите, проговорил я, думая о прочности конструкции. Если прямо сейчас посередине нашей поляны пройдет возмущение, и эти половинки разъедутся в разные стороны, мы ничего сделать не сможем, так, да, согласился старый маг земли. Мы надеемся, что три дня, включая сегодняшний, ничего подобного не произойдет. В землях, где ландшафт меняется по несколько раз в день, спросил я, не скрывая иронии. Да, надежды мало, согласился со мной Арсений Олегович. Но какие у нас есть варианты? Смотри, я полностью сосредоточился на Горном, он объяснит другим, если они что-то не поймут. Сейчас целостность поляны держат только связанные между собой внедорожники. Даже если половина поедет в одну сторону, а вторая в другую, то мы останемся в круге машин. А что, если каменное плато начать выкладывать кругом? Прямо под автомобилями, пожилой маг земли смотрел на меня, словно на пророка. Будто он всю жизнь был слеп, и я ему только что открыл глаза. Конечно же, он даже стукнул себя ладонью по лбу. Как же я раньше не догадался, мы придадим устойчивость всей поляне, укрепив ее по периметру, а уже потом станем заполнять камнем середину. Лорд, да вы гений. «Бросьте», — сказал я без тени улыбки, — «работайте, маги, и давай девушкам отдохнуть». На обратном пути я подошел к Насте, сидевшей на полене, и явно нуждавшейся в более существенном отдыхе. «Хорошо поработали», — сказал я, стараясь ее хоть как-нибудь поддержать, несмотря на то, что я видел, насколько плохо она работает с камнями. Мне казалось, что поощряющие слова поднимут ее боевой дух, но вместо того, чтобы как-нибудь поблагодарить меня, она вся поджалась и, нахмурив брови, смотрела на меня, словно я ее только что пнул от всей души. «Лорд», — проговорила она холодно, стараясь изгнать усталость из своего голоса, «если вы полагаете, что меня можно соблазнить красивыми словами, и после них я побегу к вам в постель», она презрительно усмехнулась, «то вы глубоко ошибаетесь. Водила, если меня что-то смогло сегодня удивить, то это была реакция Насти на мою попытку ее подбодрить. Я вообще не имел в виду то, что она тут себе навыдумывала. Ты видишь намеки там, где их нет, спокойно ответил я. Я всего лишь похвалил тебя за тяжелую работу. Ага-ага, девушка явно не собиралась сдаваться, считая собственные мысли и предположения куда выше моих. Я слишком хорошо вас знаю, мистер, пойдем там темнее. Так что сделайте одолжение и направьте свое внимание на других девушек, которые только и мечтают о вашем чепокровительстве, а я как-нибудь сама. В этот момент ударил колокол. Членов общины созывали на обед. Только тут я понял, что ужасно проголодался, и сейчас готов съесть все, что угодно. Не задумываясь, протянул руку Насте, чтобы помочь ей подняться. Она демонстративно проигнорировала мой жест, встала сама и направилась в сторону нашей полевой кухни, где была оборудована и столовая. Я хмыкнул, пожал плечами и отправился вслед за ней. Изгаженная репутация тела, в которое я попал, начинала мне действовать на нервы. А вот с обедом получился еще больший облом. Когда я пришел, то обнаружил лишь две емкости с чем-то не особо съедобным на вид и запах, и еще одну с компотом. «Это что?» – спросил я подвернувшегося мне Тимофея с тарелкой в руках. «Это супец», – со странным полубрезгливым выражением лица ответил мне помощник. «Дарья сварганила из того, что было. Так, я вчера тебе дал задание проинспектировать запасы. Я вдруг осознал, что совсем забыл об этом, а Тимофей сам не озаботился мне доложить. Я должен несколько раз распоряжаться, а...» Помощник моментально побледнел и приложил руку к сердцу. Вот, на самом деле не к сердцу, а к карману, где лежал сложенный лист бумаги. Только доделал. Я глянул в список, и мои брови полезли на лоб. Ну вот же, ногтем я отчеркивал позиции на листе. Тушенка, 2000 банок, сайра, 5000 банок, гречка, 1,2 тонны. Тонны. Я потряс листком перед вспотевшим носом Тимофея. А мы что едим? Похлебку из опавшей листвы. Это кому не нравится моя похлебка? Раздался громовой женский голос. И тут же в зоне моей видимости появилась дородная дама в косынке, которую я уже видел сегодня утром. И она меня тоже узнала. «Ой, простите», — залепетала она. «Я думала, это кто?» — шепотом спросил я Тимофея, склонив к нему голову. «Дарья Андреевна, повариха наша», — таким же шепотом ответил он. «Вы-то мне и нужны, Дарья Андреевна», — твердым голосом проговорил я, подошел к ней и взял под руку. «Пойдемте, поговорим». Мне показалось, что несколько первых шагов дались ей с трудом. Ей приходилось заставлять свои ноги двигаться. «Скажите мне, пожалуйста», — весьма холодным тоном проговорил я, — «по какой причине мы едим вот это варево? Не хочу никого оскорблять, когда у нас вполне хватает продуктов». «Ну как хватает?» — подобравшись и бросая на меня виноватые взгляды, проговорила повариха. «Да, продукты пока есть, но, понимаете, подвоза же подвоза не будет». Она заглянула мне в глаза, и я прочитал в ее взгляде неприкрытый ужас. «Это все, что у нас есть. Вот Дмитрий Егорович и распорядился экономить». «Дмитрий Егорович», — повторил я задумчиво, припоминая, что уже слышал это имя, — «артефактор». «Да-да», — спохватилась Дарья Андреевна. «Он, конечно, приказал экономить, но не со зла, а чтобы растянуть, понимаете, не наказывайте его и не изгоняйте». «Послушайте», — я поднял руку, чтобы остановить поток причитаний, которые начали из нее изливаться. «Никого я наказывать и изгонять не собираюсь, понятно, по крайней мере пока», я кивнул ей, чтобы завладеть вниманием. «А сейчас мне нужно понять, что делать с продуктовой безопасностью». Я расправил лист со списком припасов перед лицом поварихи. «Вы подтверждаете, что все это присутствует на складе?» Спросил я уже мягче, потому что понял, она начинает нервничать от одного только тона. Дарья Андреевна быстро пробежала список глазами. «Все так», она быстро и мелко закивала. «Ну только кроме нескольких килограммов перловки, ушедших на обед». «Нескольких килограммов?» переспросил я, прищурившись. «На 400 человек, 390», одними губами произнесла она. Я вспомнил, что община похудела на 4 человека и снова погрустнел. «Это же пустая похлебка. Как такое можно есть?» Праведный гнев из меня так и пер, поэтому дородная женщина сжалась в углу, надеясь, что ее он не заденет. Пришлось снова останавливать себя. «Сегодня же на ужин вы сделаете самое лучшее, что только возможно. Понятно, но ведь Дмитрий Евгеньевич», она сглотнула, не договорив. «Я с ним поговорю», пообещал я. «Но ведь продукты», продолжила она все тем же несчастным тоном. «Разберусь», заявил я. «Ваше дело накормить людей так, чтобы у них были силы. Нам всем предстоит нелегкий труд, так хотя бы не морите людей голодом». «Ха, хорошо», ответила женщина и вдруг добавила. «Слушаюсь». Следующим я навестил Дмитрия Егоровича Леденова, артефактора, экономиста, заведующего за продуктами. Передо мной предстал сухенький мужичок с горбатым носом и какой-то просто неуемной энергией. Когда я пожал ему руку, обратил внимание на то, что она очень холодная, как и взгляд мужичка. Судя по всему, он меня не сильно уважал. Более того, он изо всех сил старался подмять под себя все, что связано с нуждами общины. А мой предшественник этому, видимо, потакал, или просто не замечал в силу своей юности и неопытности. Тимофей мне ранее поведал, что Ледяной был магом четырех стихий, слабый во всех специализациях, но освоивший по чуть-чуть каждую, поэтому и стал артефактором. На создание магических предметов его магии хватало, и особенно хорошо то, что она была разная. «Почему такая экономия на продуктах?» – спросил я практически с порога, не собираясь рассусоливать. «Потому что их нет», – коротко ответил Ледяной со странным выражением лица, которое я прочитал, как неприязненное. «Однако этот человек меня ни капельки не боялся. У меня другая информация», – я вытащил листок бумаги и показал артефактору. Тот прошелся взглядом по строчкам и усмехнулся. «Ну и что?» – его тон был чуть ли не насмешлив, что мне ужасно не понравилось. «Подумаешь, тушенка 2000 банок, это на 5 дней на всех, тогда придется исключить ваш особый стол и некоторых начальников». «Придется исключить», согласился с ним я, впервые услышав о том, что у меня есть какой-то особый стол, и тут же увидел удивленно взлетевшую бровь собеседника. «Все будут питаться из одного котла до моего особого распоряжения, все продукты будут распределены на всех поровну». «Да как вы не понимаете?» Кажется, я смог продрать до глубины души даже этого прагматичного человека с оледеневшим сердцем. Продуктов хватит на 2 недели, и все, что мы будем делать потом. А вот это хороший и правильный вопрос, похвалил его я. Именно с этого и надо было начинать, а не 10 килограммов перловки на 400 человек варить. Но смею вас уверить, что, находясь в лесу, мы всегда сможем найти живность. Взгляд моего собеседника как-то быстро оттаял. Словно он увидел во мне не проблему и препятствие, а настоящего человека. «А витамины?» – спросил он совсем другим голосом. «А каши, да и вообще гарнир, я этим занимаюсь», – ответил, глядя ему в глаза. «Если вы были на утреннем собрании, то слышали, что я сказал. Не допущу ни единой смерти из числа моих людей». «Хочется верить», – Дмитрий Евгеньевич склонил голову, что можно было расценить и как поклон, и как-то, что он выказывает мне свою покорность. «Да благословят вас боги! Сегодняшний ужин будет на широкую ногу», предупредил я Ледянова. «Я распорядился. Если приток продуктов станет постоянным, то это не проблема», согласился с моим решением артефактор. Я вышел из его палатки и сразу же направился к Богатыреву. Мне нужно было обсудить со старшиной боевых магов возможность охоты, но в этот момент что-то ударило меня так, что я едва удержался на ногах. Несколько мгновений у меня ушло на то, чтобы понять, кто же покушался на меня. Оказалось, никто. Сама земля вставала на дыбы и ходила ходуном под ногами. Какие там 3-4 дня спокойствия? Нам не суждено было и двух. Глава 5. Из палаток с криками повалили люди. Неудивительно. Казалось, что сама реальность колышется вокруг и пытается скинуть нас с себя. Сначала движение почвы прошло всего несколько секунд, а вокруг меня уже вовсю бушевала паника. Люди с диким выражением лиц бегали кругами и истошно вопили, что они сейчас умрут. Сколько раз я видел это в предыдущей жизни, и не сосчитать. Но тогда, в отличие от дня сегодняшнего, причины были куда более веские. Успокойтесь. Сохраняйте спокойствие. Остановитесь. Я пытался образумить пробегающих мимо людей, но все было без толку. Их гнал вперед животный, первобытный страх, застилавший глаза и не позволявший ничего видеть. Так же внезапно, как и началось, движение земли закончилось. Я посмотрел на периметр, который был совсем недалеко от меня, и заключил, что по крайней мере часть машин осталась на месте. Продираясь сквозь обезумевшую от ужаса толпу, я ринулся к тому месту, где в последний раз видел магов. Но там я нашел лишь Руслану, которая, обливаясь потом, держала руками землю, стоя при этом на коленях. «Где Арсений Олегович?» – спросил я, озираясь по сторонам, а потом понял, что делает девушка. Она сдерживала движение земли. «Это вы остановили?» Сил говорить у нее не было, поэтому она лишь слабо качнула головой в нужном направлении, а второй вопрос проигнорировала. Но я и не настаивал, все понимая. Горного я нашел метрах в 50 от Русланы. Он стоял ровно в такой же позе, как и девушка, на коленях, касаясь ладонями земли. Цвет его лица тоже был весьма землистый. Купирование угрозы далось им с невероятным трудом. Вал за спинами магов кое-где обвалился и разошелся, но, в целом, он был сделан на совесть, поэтому по большей части выстоял первое испытание. Но все равно его надо будет максимально укрепить. «Как люди?» — хрипло спросил меня Арсений Олегович. «Испугались?» Я с удивлением огляделся вокруг. Он что, не видит и не слышит? Ор до сих пор стоял до неба, хотя постепенно начинало стихать. «Очень», — кивнул я, усаживаясь напротив мага. «Неприятное ощущение, когда земля пытается тебя сбросить с себя. Мы почти закончили основу для кольца, уже уплотнять хотели», — оправдывающимся тоном начал говорить старик. «Чуть-чуть не успели, да и тонкое оно было, поэтому в нескольких местах треснуло». Он разочарованно махнул рукой, но потом поднял на меня глаза. «А ведь ваша идея сработала». «Какая?» Я посмотрел ему в глаза, не совсем понимая, о чем он. «Если бы не накрепко связанные внедорожники, размещенные по кругу, поляну бы разорвало, я вам точно говорю». По взгляду Горного я видел, что он не врет. Они держали оборону, пока мы не сообразили, что происходит, и не подключили свои силы. Не было бы их, или стояли бы разрозненно, мы бы с вами уже, скорее всего, не разговаривали. «Что ж», — ответил я, вставая и выпрямляясь, — «хорошо, что это помогло. Но, судя по всему, надо ускорить формирование плато под поляной, насколько это возможно». «Ох», — тяжело вздохнул маг, но я видел, что он со мной согласен. «Я распоряжусь работать и ночью, а я к вам присоединюсь», — пообещал я, оглядывая смертельно уставшего старика. «Но только несколько дел сделаю. А вы?» — я задумался. «Как бы отправить всю команду магов отдыхать хотя бы на пару часов?» А в это время заговорил Арсений Олегович. «А мы продолжим свое дело», — сказал он, пытаясь улыбнуться, но получилось очень вымученно. «Может, только попьем воды?» «Не думаю, что сейчас у вас бойко пойдет», — я прищурился и покачал головой. «Давайте так, вы сейчас собираете свою команду, идете в столовую, едите для подкрепления сил, и чтобы после этого я вас 2 часа не видел». «Понятно, но ведь, это приказ». Я придал лицу выражение максимальной строгости. «Спасибо», старый маг явно растрогался. «Я очень надеялся, что в ближайшие 2 часа движение земли не повторится. Но даже если вдруг все вокруг снова заходит ходуном, выжатые маги вряд ли уже чем-то смогут помочь. Так что я считал свое распоряжение полностью оправданным. Вспомнив, что я шел к Богатыреву, прикинул, что быстрее будет пройти вдоль вала, чем через палаточный городок, но потом все-таки решил пройти мимо палаток, чтобы оценить масштаб бедствия. Разрушения, конечно, были, причем они оказались значительно сильнее, чем казалось на первый взгляд. Ряд палаток оказался повален, кое-где в полотняных стенках зияли огромные рваные дыры. Большая же часть временных жилищ создавала вид, что стихия их не затронула. Однако мой опытный взгляд архитектора на ходу отмечал перекосы и опасные крены строений. «Ладно, Надеюсь, что через пару дней нам не будут грозить подобные перипетии, и мы приступим к постройке уже основательного города. Снова выйдя к валу, я увидел небольшую толпу людей и Тимофея, жарко что-то втолковывающего им. «Что у вас случилось?» – спросил я, подойдя ближе. Помощник, увидев меня, явно сконфузился, но потом все-таки нашел в себе силы объяснить. «Илья Львович, добродетель наш, тут вот ведь какое дело, мне сразу не понравилось столь длинное вступление, но почему-то больше всего оно вызывало смех. По вашему распоряжению поставили нам новый туалет, причем маг его из дерева сделал, чтобы удобно было, ну и...» «И?» – переспросил я, понимая, что молчание мужчины затягивается. «Ну и вон он», – Тимофей махнул рукой в сторону от лагеря. «После землетрясения отъехал от нас порядочно. Я глянул в ту сторону, куда показывал помощник. Добротное строение, походившее больше на небольшой амбар, стояло метрах в 100 от лагеря, и его было отлично видно. И что?» – поинтересовался я. «Нет никакой возможности перенести его обратно?» Сам же я в этот момент едва сдерживался от хохота, а воображение тем временем подсовывало мне еще поводы для этого, явив заголовки газет. «Туалет-беглец», город, из которого сбежали все туалеты, он не смог смириться с судьбой обычного сортира, и так далее. «Да там перед ним каньон образовался», — совсем тихим голосом проговорил Тимофей. «Метров 10, если только магов воздуха просить». «Метров 10, ха, я даже не понял, из-за чего трагедия, можно деревьями мост сделать. Позови магов воздуха, сейчас все порешаем». «Это он в ширину метров 10, ответил мой помощник, осторожно заглядывая мне в глаза. «А в глубину-то с километр будет». «Ты ходил на разведку?» — строго спросил я. Тимофей кивнул, уперев глаза в ободранные мыски ботинок. «Значит так», — проговорил я, потерев пальцами виски. «Никаких больше несанкционированных выходов за территорию лагеря, понятно?» Собравшиеся закивали. «Выходить можно только со специальным разрешением и группой людей, ясно?» Закивали еще сильнее. «А с туалетом сейчас разберемся». Тут я не выдержал и все-таки хохотнул. «Вернем беглеца домой». Так я и шел с широкой улыбкой, пока не дошел до штабной палатки, где находился старшина охраны. Часовой на входе вытянулся в струнку и отдал мне приветствие. Медленно, но верно, отношение ко мне менялось. Если пару дней назад меня считали инфантильным юношей, сейчас я для многих стал полноценным лордом. Стоило мне зайти в шатер, который в несколько раз превышал размер обычной семейной палатки, как все, кто там находился, вскочили и приветствовали меня. «Приятно, черт возьми». Богатырев выглядел уставшим, но сосредоточенным. Перед ним лежало множество бумаг с различными докладами. Окинув шатер беглым взглядом, я заметил, что его тоже затронуло недавнее волнение земли, но тут уже все привели в полный боевой порядок. «Дети в палатке Ирины, с ними все хорошо. За изгоями тоже следим», — сразу же принялся докладывать Алексей. «Встали лагерем в 5 километрах к юго-западу», — он вздохнул. «Но это было до движения земли, пока еще визуального контакта после этого не получили. Честно говоря, времени не было». «Ничего страшного», — я махнул рукой, чтобы все расслабились. «Потерь нет, наши все в норме». «Ну», — начал было старшина, но потом решил говорить напрямик. «Есть пару ушибов, но ничего серьезного. За территорией никого не было, так что пропаж нет». «Вот и чудно», — я поискал глазами стул и присел напротив Алексея. «Я вообще насчет другого пришел. Как у нас обстоит дело с добычей мяса?» «Как?» — мне показалось, что он был немного ошарашен вопросом. «Если монстры на нас нападают, мы их убиваем, вот тогда и мясо есть». Мне вспомнился вкус убитого урка, и, честно говоря, это было далеко не самое приятное, что я пробовал. Ужасное послевкусие, которое надо будет чем-нибудь убирать. Возможно, нужна дополнительная обработка или специальные приправы. «А охотники среди наших мужчин есть?» — спросил я, памятуя о том, как в моем мире были целые объединения охотников, которые убивали диких животных ради удовольствия, а не для того, чтобы прокормиться, которые смогут обеспечить нас мясом. «Я так сразу не скажу», — ответил мне старшина боевых магов. «Надо будет узнать. Разрешите». К нам подошел один из подчиненных Богатырева. Это именно он дежурил вчера ночью, когда я привел своего несостоявшегося убийцу. «Говори, Кирилл», — кивнул ему Алексей. «Если по делу, конечно». «По делу», — ответил тот. «Есть у нас пара человек, которые увлекались стрельбой. Они рвались на охоту еще пару недель назад, когда рацион начал ухудшаться». «И что же?» — спросил я. «Почему не получилось?» «Ну точно же», пробасил Богатырев и хлопнул ладонью по голове. «Совсем забыл. Так это, боевой маг по имени Кирилл посмотрел на меня с некоторым удивлением. Вы не разрешили. Распорядились у всех отобрать оружие и под замок положить. Зачем?» Я настолько удивился его словам, что даже не заметил, как потребовал объяснить свои же действия. Кирилл на это только пожал плечами. Зато хохотнул старшина и посмотрел мне в глаза. «Думается, лорд, вы боялись, что из того оружия пуля достанется вам гораздо быстрее, чем дичи?» Он закрыл рот ладонью, понимая, что улыбка сейчас не к месту. «Простите». «Ну да», — проговорил я, резонно. «Это каким же слабаком и трусом надо быть, чтобы бояться собственных подчиненных и из-за этого лишать их свежего мяса? Впрочем, все это в прошлом. Значит так», — переводя взгляд с Кирилла на Алексея, «я решил, что Богатырев и так завален всякой работой, а молодой боевой маг пусть учится решать организационные вопросы. Кирилл, собери группу человек из пяти, кто вообще умеет стрелять, и двоих самых лучших. Плюс к этому разведай, на что можно охотиться, кроме монстров в округе. По исполнению доложить мне лично. Я уже понимал, что для охоты на монстров используют холодное оружие, но пока не разведал почему. Огнестрел же был нужен для охоты на другую дичь. Если мясо всех урков окажется таким же противным, то нам не будет смысла убивать их ради еды, только совсем от отчаяния, до чего я доводить не хотел». Молодой маг казался озадаченным. Он с вопросом во взгляде посмотрел на своего старшину. И тут я понял, что Кирилл во всем привык слушаться непосредственного начальника, и никто другой не мог выдавать ему задания. «Исполняй», улыбаясь одними губами, присущим ему басом, проговорил Богатырев. «Лорд приказал». Боевой маг козырнул и исчез из шатра в мгновение ока. «Решили обеспечить продовольственный запас?» — с уважением спросил меня старшина. «Да, продовольственная безопасность сейчас на первом месте», — кивнул я, вставая. «Потому что запасы наши сильно истощились. Когда Кирилл все сделает, рассмотри вопрос, как снарядить группу в лес». «Хорошо, что именно?» Алексей смотрел на меня внимательно, ловя каждое слово. «Мы же не можем послать просто двух охотников», — я пожал плечами. «Им нужно сопровождение самых способных бойцов». «Понял», — кивнул мой собеседник. «Это что касается защиты охотников. Но нельзя забывать и о поселении, поэтому это никак не должно сказаться на безопасности лагеря», — Богатырев кивнул. «Ну и еще надо придумать, как обезопасить всю группу, чтобы она не оказалась вне нашей досягаемости. Охотиться пока придется часто и много». «Задача ясна», — отчеканил старшина. «Буду думать. Как все будет готово, доложу вам лично». «Прекрасно», — отозвался я, а в мозгу уже прокручивал, что мне нужно сделать еще. Но, как назло, в голову ничего не приходило. Я сам настолько устал, что даже не осознавал этого. Мне нужно было отдохнуть, но глянув наверх, я понял, что солнце еще достаточно высоко. Было жарко, но воздух был достаточно сухой, поэтому жара давила не сильно. Однако, постоянное нахождение под солнцем утомляло. Собравшись, чтобы никто не увидел мою усталость, я прошел к своей палатке. Сегодня я почему-то обратил на нее внимание. Была она больше других, стоявших неподалеку, и, скорее, напоминала шатер охраны. К тому же материал был очень приятный на ощупь, а на каждой стороне красовался вышитый герб. Но, как я уже знаю, это герб моей матери, а мой реальный герб мне теперь не положен, размышлял я, прикасаясь к вышитым вензелям. И чего этому молокососу не сиделось дома, во дворце, да тепле? Сам захотел царствовать, да куда ему? Судя по тому, что я увидел, максимум управлять он смог бы кукольным домиком. До сих пор люди на меня с опаской смотрят. Зайдя же в палатку, я оказался разочарован. Воздух в замкнутом пространстве так нагрелся, что было гораздо хуже, чем на улице. Я нашел Тимофея и приказал проветрить шатер, и едва удержался от соблазна, чтобы попросить мага воздуха охладить помещение изнутри. «Пока я буду заниматься делами, там снова все нагреется. Или все-таки отдохнуть, пока есть такая возможность, лорд?» — услышал я знакомый голос. «Илья Львович». Это была Дарья Андреевна, повариха, и говорила она сдавленным шепотом, чтобы ее не очень далеко было слышно, но шепотом своим, наоборот, привлекала внимание проходящих мимо людей. «Можно вас на секундочку?» «Да, слушаю». «Мне даже интересно стало, совсем недавно меня старались не замечать, а вот уже начинают потихоньку тянуться. что-то случилось. Ну ничего такого, она остановилась передо мной хлопая глазами, и вдруг ее прорвало. Просто вы сказали, чтобы на ужин продуктов не жалеть, а вот Дмитрий Егорович приказал по минимуму, потому что вы можете говорить, что угодно, а продуктов нет, а с голоду он помирать не согласен, ведь, остановись, приказал я, сделав соответствующий жест рукой, чувствуя, что у меня уже начинает болеть голова от непрекращающегося словесного потока. Стой, давай разберемся по пунктам. Я тебе приказал на ужин достать все самое лучшее, так, да, повариха кивнула, показывая, какая она несчастная из-за всего этого. Приказали. Так при чем тут Дмитрий Егорович, недоумевал я. Ну потому что он же продуктами заведует и не разрешает, говорит, пока он не увидит своими глазами, что продукты стали появляться. Он не снимет режим экономии, она развела руками, показывая, что ничего не может с этим поделать. «Кто твой лорд?» – спросил я, добавив побольше льда в голос. «Может, я что-то упускаю? Вы», – она начала быстро и мелко кланяться, – «вы мой лорд, но Дмитрий Егорович, все, не хочу ничего больше слушать. Вы обязаны исполнять мои указания беспрекословно», – проговорил я медленно и четко, – «а Дмитрий Егорович допрыгается, если будет продолжать мне перечить. Это ясно? Да, да, конечно», она чуть ли не плакала. «Но мне-то что делать? Выполнять мой приказ?» Я развел руками, показывая, что говорю максимально очевидные вещи. «Но Дмитрий Егорович не даст», это было сказано почти шепотом и со слезами на глазах. Я тяжело вздохнул, ощущая, как в голове начинает пульсировать неприятная боль. «Надеюсь, это не мигрень», мысленно понадеялся я, так как знал, что от этого недуга сложно избавиться. «Надо к целителю сходить. Я прикажу ему, если надо», выдохнул я и развернулся, давая понять, что разговор окончен. «Идите, занимайтесь своими делами». «Спасибо, спасибо, спасибо», зачастила дородная женщина, потрясая многочисленными подбородками. Но до целителя я дойти не успел. Стоило мне обойти свой шатер и двинуться в направлении стяга, на котором красовалась рюмка с обвивающей ее ножку коброй, как я почувствовал, что меня дернули за штанину. Я посмотрел вниз и ничего не увидел, даже подумал, что зацепился за какую-то ветку. Однако внутренний порыв заставил меня глянуть чуть назад. За моей спиной стояла кроха лет 5 с широко раскрытыми глазами. Девочка была одета аккуратно, но достаточно бедно, что бросалось в глаза сразу же. «Ты что-то хотела?» – спросил я, разворачиваясь и делая шаг к ней. Но, словно пугливая лань, она сделала шаг назад, но тут же споткнулась и упала навзничь, издав тихий писк. Затем она сглотнула и посмотрела на меня. Я видел, что ей очень страшно, и она буквально перебарывала себя, чтобы не закричать. При этом сил подняться у нее уже, кажется, не было. Я нахмурился. «Дитя, с тобой все в порядке?» – спросил, делая шаг к ней. Девочка сжалась и зажмурилась. Только сейчас я понял, что она отлично знала, кто я, и поэтому переживала, что обратилась не к тому, но в то же время ей очень нужна была помощь. Это я видел по землистой бледности, переходящей в неприятную зелень, выступившей на ее лбу. Я, было слышно, что голосок ее был звонким, но сейчас он превратился в едва слышимый шепот, умиляю. С этими словами она закрыла глаза, а голова ее упала на бок. Одним резким движением я приблизился к ней и положил руку на шею, стараясь нащупать пульс. Услышал, но не сразу, таким слабым он был даже в самой большой артерии. К сожалению, мои познания в медицине были совсем поверхностными. Но я прекрасно понимал, что девочке осталось жить считанные минуты. Поэтому подхватил безвольное тело девочки на руки и помчался в палатку целителя. Да, бег – это не удел лорда, только если он не занят спасением кого-то из своих людей. Глава 6. Док, что с ней? Совершенно неожиданно для себя я назвал целителя обращением из своего старого мира, отчего глаза пожилого мага округлились. Но они стали еще больше и едва не вылезли из орбит, когда он перевел взгляд на девочку, лежащую на моих руках уже без признаков жизни. «Где вы ее нашли?» – он говорил, но вместе с этим его быстрые руки отточенными движениями действовали. «Что она сказала?» «Рядом с валом. Сказала, что умирает, и все, я пожал плечами. Со стороны я выглядел взволнованным. Еще бы, в такой ситуации нет смысла изображать спокойствие». Тем временем седой целитель осматривал совсем крохотную девочку. Приподняв платьице, он ахнул, а я увидел две красные точки на ноге, из которых вытекала прозрачная жидкость вперемешку с кровью. Ее змея укусила, твердо проговорил целитель, затем поднял на меня глаза и покачал головой. Боюсь, что для нее это конец. Разве ничего нельзя сделать? Настаивал я, не мог допустить смерти. Ведь я обещал этим людям, что позабочусь о них. Понимаете, я не знаю, какой именно змей этот яд. Он прикусил губу и покосился на переносной холодильник, где, судя по всему, хранились медикаменты. Поэтому я понятия не имею, какое противоядие ей вводить. Неправильное убьет ее быстрее яда, как и сочетание разных. Если бы я смог увидеть. Хорошо, нервно перебил его я. Сколько вы сможете поддерживать ее жизнь? Сам спрашивал, но уже боялся, что каждый ее слабый вдох может стать последним. Целитель развел руками и покачал головой. Потом приложил руку к крохотной груди девочки и прислушался к своим ощущениям. Вокруг ладони возникло голубоватое пламя. «Час», — ответил он, — «максимум полтора, делайте». Распорядился я и помчался прочь из его палатки. «Она маленькая», — донеслось мне вслед. Я сразу вспомнил, что дырочки от укуса были крохотные и располагались совсем рядом друг с другом. «Значит», — он говорил о змее, — «а жаль, большую бы было легче найти». Я думал о том, как понять, где именно девочку укусила змея, поэтому совершенно не обращал внимания по сторонам. Внезапно что-то ударило в плечо с огромной силой. Я настолько задумался, что и не заметил идущую сбоку девушку, и мы столкнулись. «Ай, больно! Вы чего?» — вскрикнула Кристина и уставилась на меня, и за секунду выражение ее лица поменялось. «Что-то случилось?» «Да», — резко ответил я, прикидывая, может ли она мне помочь, и решил, что может. Причем не только она. Быстро собирая всех магов земли и приходите ко мне, я оглядел место, где находился, увидел точку, где встретил девочку и проследил взглядом примерное направление, откуда она могла прийти. Туда, быстро. Вопрос жизни и смерти. Девушка только испуганно кивнула, развернулась и бегом кинулась за остальными магами земли. Я же продолжал свой путь в отмеченном направлении. Так, вот тут я почувствовал, что меня тронули за ногу. Обернулся туда. Она стояла вот так, спиной почти четко на запад. Ага. Я присел на корточки и смог увидеть даже очертания крохотной фигурки, упавшей на землю и следы своих пальцев. Когда хватал ее, то пропахал ногтями землю. Она до сих пор осталась под ними. Но думать о гигиене было некогда. Кинувшись в сторону, где ровными рядами стояли палатки, понял, что ошибся. Девочку развернуло, когда она схватила меня за штаны. Не сильно, но этого вполне хватило, чтобы я потерял правильное направление. Тогда я вернулся назад и попытался разглядеть следы девчушки. Но она была столь крохотной, что просто не могла продавить почву своим весом. Хотя, я сосредоточился, глубоко вдохнул, выдохнул, снова вдохнул и закрыл глаза. Я архитектор, необычный маг земли, а творческая личность. И даже со своими крупицами сил смогу найти следы. Приложил ладони к земле и прикрыл глаза, сосредоточившись на рисунке окружающей меня почвы. И я почувствовал легкое тепло, касающееся моей ладони. Я увидел маленькие следы, неровной, шатающейся цепочкой, идущие от вала. Магическое зрение слегка подсвечивало их, делая весь остальной мир более расплывчатым. Пока навык его использования был не развит, и мне приходилось прикладывать усилия для удержания способности. На лбу выступил пот, но я упорно продолжал идти по следам девочки. «Кроха, да как ты столько одолела-то еще и место, как назло, не очень проходное». Кинувшись по следам, я держал их пылающую цепочку в своей памяти, чтобы не сбиться с пути. Впрочем, это было несложно. Я даже нашел то самое место, где змейка, действительно очень маленькая, кинулась на девочку. Не смог понять, наступила ли кроха ядовитому гаду на хвост, или змея атаковала первой, да это было и неважно. Передо мной появился извивающийся след. Я снова попытался увидеть, на этот раз, куда уползла змея, но мои магические силы очень быстро иссякли. Тело было на редкость слабым, даром, что сын императора. Скорее всего, у парня и вовсе не было дара, а то, что имею сейчас, я перенес из своей прошлой жизни. И эти крупицы мне предстоит развить в нечто большее. Меня быстро нашли маги земли во главе с запыхавшимся Арсением Олеговичем. «Что случилось?» — спросил он через резкий вздох, хватая ртом воздух. «Что нужно?» «Вот здесь», — я указал пальцем на точку, «змея напала на маленькую девочку. Целитель сможет вылечить ребенка только в том случае, если ему показать змею. О, выдохнул старый маг, сейчас найдем, но прямо сейчас не получилось. Наши поиски очень быстро привели к границе лагеря. Змея проползла к нам на территорию сквозь поваленные стволы, и также уползла и прочь. Готовя защиту, мы не подумали о тех, кому она не станет преградой. По возвращении нужно подумать, как обезопасить город вообще от всех существ извне, чтобы даже птицы не смогли летать над лагерем, не говоря уже про надоедливых кровососущих насекомых. Глянув на мага земли, которого я не знал по имени, увидел у него в руках меч. «Отлично, пойдет. Ты», — сказал я ему, — «дай мне свой меч». «Но это все мое состояние», — со слабым протестом ответил тот. «Если я не вернусь, возьмешь мой», — отрезал я, затем окинул взглядом остальных. «Арсения и Руслана, идете со мной, остальные ждите тут. Если услышите крики о помощи, спешите на выручку». Я отдавал себе отчет, что нас может просто унести блуждающими землями, и тогда никто ничего не услышит. Но я надеялся, что мы справимся быстрее. Как назло, начинало темнеть. Времени оставалось в обрез. Одним слитным движением перемахнул через вал. Остатки магии оказались потрачены на взаимодействие с землей. Магам воздуха все-таки проще с вопросами преодоления силы тяжести. А вот у Арсения и Русланы получилось даже лучше, чем у меня. А у девушки еще и в разы грациозней. Вот только сейчас было совсем не до любования молодыми девичьими телами. «Туда», — указал старый маг, который уже сжимал откуда-то взявшуюся ветвь на манер посоха. «Видишь след?» «Нет, ослеп», — ответил я, имея в виду, что утратил магическое зрение. Арсений Олегович ничего не сказал, лишь быстро пошел по следу. Я двигался за ним, а Руслана следовала последней. У нее в руке покачивалась короткая дубинка. Запоздало подумал о том, что неплохо было бы с собой и охотников взять. Но, нет, я даже качнул головой, чтобы отогнать эти мысли. Времени не было ни единой лишней секунды. Жизнь человека висела на очень тонком волоске. Жаль, нет ружья. И, хоть произнес это тихо, Арсений приложил палец к губам и покачал головой, а затем подождал, пока я дойду до него. «В маленькую змею не попасть», едва слышным шепотом проговорил он, «если только не снайпер, а против урок огнестрел бессилен, так что нет ничего лучше нашего оружия в любом случае». «Ну и магии, разумеется, магии у меня не было, накапливалась она крайне медленно, и резервуар, который мы называли вместилищем, оказался невероятно мал, то есть реально на несколько капель. И еще я вспомнил, как мне дали меч в тот самый момент, когда я только пришел в себя в этом мире». Теперь хоть что-то начинает вставать на свои места. «Лорд!» — послышался незнакомый голос со стороны лагеря. «Лорд, ради всего сущего подождите. Мы остановились, и через 3-4 минуты нас нагнал бравый боевой маг с самым настоящим огнестрелом. И я решил, что надо быть аккуратнее со своими желаниями. Вдруг реально все мои мысли проецируются на подданных. Как бы там ни было, Арсений Олегович не проявил никаких эмоций. Хотя я был точно уверен, что он был просто вне себя от происходящего. А еще через пару минут старый маг земли взял посох на изготовку и замер, сделав нам всем жест рукой. На мой вопросительный кивок он указал на особое дерево, которое росло не прямо вверх, как остальные, а некоторое время словно стелилось по земле. Было такое ощущение, что его кто-то специально удерживал в таком положении все то время, пока оно росло. Я почувствовал озноб. Солнце еще не закатилось, но тут, в глухом лесу, было достаточно темно и зябко, как ни странно. Над ухом жужжали комары. На стволе дерева вдруг что-то пошевелилось. Да, есть, это она. Маленькая змейка, не больше моего среднего пальца, пытавшаяся слиться с деревом. И демоны ее побери, у нее это почти получилось. Тем временем Арсений Олегович показал пальцем на себя, мол, он ее нейтрализует. То, что случилось дальше, можно смело вставлять, как иллюстрации в учебнике магии. Он не изменял реальность, но земля позволила ему сократить путь до нужного дерева. Старику понадобился один единственный шаг, чтобы возникнуть возле дерева. Следующим движением он поднял левую руку. В той уже находилась сфера, сотканная из почвы, которая раскрылась. Правой рукой он молниеносно схватил змейку и погрузил в сферу. В следующую же секунду сфера схлопнулась. В руке у мага был небольшой ком земли диаметром не больше 20 сантиметров, и на вид не уступавший в твердости камню. Арсений Олегович подошел ко мне и протянул этот шар. «Прошу», — с трудом сказал он, и только тут я понял, что он буквально пропитан потом от усилий, наша вылазка далась ему нелегко. поспешим». Но стоило мне развернуться обратно в сторону лагеря, как сразу же произошло несколько вещей. Во-первых, я увидел расширяющиеся глаза Русланы, которые грозили вывалиться из глазниц. Во-вторых, сзади что-то зашипело, после чего с чудовищным хрустом сломалось дерево позади меня. В-третьих, что было сил, закричал старый маг земли: «Бегите, спасайтесь!» И в тот же момент выстрелил боевой маг, которого я даже не знал по имени. Обернувшись, я увидел тупую змеиную морду размером с мой шатер, или даже сбежавший туалет. Она была огромна, особенно в злобно оскаленном виде. «Ну, нахер!» — пронеслось у меня в голове, но это были мысли другого меня, слабого отпрыска, изгнанного из собственного рода. Я действовал быстро, сунул земляной ком Руслане и приказал: «Беги к целителю». Но, видя, что она находится в шоке, добавил: «Живо». Девушка вздрогнула. Она схватила у меня из рук змейку, заточенную в земляную сферу, и, что было сил, ринулась в сторону лагеря. «Только бы земли не сместились», — подумал я, разворачиваясь и поднимая меч, — «лишь бы она успела». Пока я договаривался с Русланой, змеюка ринулась на Арсения Олеговича, разинув пасть. В эти несколько мгновений в ее голову несколько раз успел выстрелить боевой маг, с какой-то неистовой скоростью передергивая затвор. Змея оказалась урком, и обычные пули ее не брали. Но именно эти пули были магические, оставляющие в воздухе после себя тонкую энергетическую полоску. Поэтому одна из первых, попавшая прямиков в разъявленную пасть, выбила фонтанчик крови из неба змеи, и в следующий же момент голова змеи практически полностью накрыла старого мага, пытаясь ухватить его пастью. Но Арсений выставил свой импровизированный посох, который встал в распахнутую пасть, как в распор. Она стала сдавливать и сжимать пасть, чтобы заглотить ничтожного, с ее точки зрения, человечишку, но не тут-то было. Посох раздавался вширь, так как маг напитывал его жизненной силой, и даже немного в стороны, стараясь шире распахнуть пасть монстра. «Уходите же!» — закричал он с какой-то безысходностью в голосе. «Вы уцелеете! Вот еще! Я поклялся стоять за каждого человека в своей общине, а я свое слово держу!» Руслана еще и на десяток шагов не успела отдалиться от нас, а я уже ринулся к шее змеи. Но из-за того, что она нападала сверху, шея, защищенная чешуей, находилась довольно высоко, зато массивное туловище находилось почти рядом. Если бы я мог действовать так же эффективно, как Арсений Олегович, обязательно провернул бы подобный трюк, в мгновение ока оказавшись возле подходящего для рубки места на теле монстра. Но, к сожалению, я был пока слаб, но ноги я переставлял как можно быстрее. Рубанул с плеча, вложив всю свою ненависть, и меч попросту отскочил. Что за... Должен был остаться хотя бы рубец. Опустил меч еще раз, и еще, и снова. Уже на третий раз появилась глубокая трещина. Чешуйки змеи были очень и очень толстыми. Из-за этого монстр терял в скорости, зато прибавлял в защите. Пока кто-то будет пытаться прокусить ее шкуру, она сможет среагировать и отравить противника. Или даже сожрать. Урк оказался умным. Он резко повернул пасть, почуяв, что кто-то пытается рубить его тело. При этом посох остался зажатым в пасти, а маг земли свисал с него, держась из последних сил. «Ша-ша-ша!» — пыталась испугать меня змея, хотя звук из-за открытой и зафиксированной пасти получался совсем не страшный. «Как будто на тебя брызгают из пульверизатора». Тут подключился боевой маг и принялся атаковать змею вместе со мной. Мой клинок с такой силой опустился на туловище змеи, что прорубил тушу насквозь. Этого хватило, чтобы тварь заметалась. Хуже всего пришлось Арсению Олеговичу, который в этот момент улетел куда-то в сторону от мощного движения головы твари, сделанном почти в агонии. «Добей ее!» — крикнул я боевому магу, а сам ринулся к тому месту, куда упал старый маг. Тот сильно ударился, но недаром он был сильнейшим магом земли во всем лагере. Я видел, как растения, мхи, корни деревьев, да и сама почва, стянулись к нему, пытаясь вылечить страшную рану. Достопочтенному старцу просто сняло почти треть скальпа. Я подхватил горного на руки и глянул в сторону сопровождавшего нас боевого мага. Меч у него застрял в чешуе, когда он пытался разрубить тварь до конца, и никак не желал выниматься. «Оставь!» — крикнул я. «Нам главное — людей спасти». «Нет!» — возразил мне боец, воззрившись на меня горящими глазами. «Такой меч — это вся жизнь его хозяина. Нельзя пренебрегать». Мне не хотелось дожидаться, пока он вытащит меч, потому что пульс у Арсения Олеговича был слабым. Он вымотался за день, да и почти стемнело. Благо, боевой маг был не слишком зеленым. Он расшатал клинок и вытащил его с влажным хлюпаньем за считанные мгновения. «Хороша животинка, аж бросать жалко», — заметил он, подходя ко мне. «Иди к Богатыреву, как вернемся», — распорядился я, быстро шагая в направлении лагеря и молясь, чтобы земля не пришла в движение. «И скажи, чтобы организовал доставку мяса, но только пусть обязательно соблюдает все меры безопасности. Тропинка должна быть освещена, все добытчики соединены с лагерем прочной веревкой. Будет исполнено», — отсалютовал мне боец. Неладное я почувствовал уже тогда, когда подбегал к палатке целителя. И он, и Руслана стояли перед ней, опустив глаза в землю. От них веяло безысходностью. «Что случилось?» — воскликнул я, ускоряясь. «Только не говорите мне, что не сберегли». Глава 7. Лицо целителя по цвету было таким же, как у девочки, когда я нес ее на руках, мертвенно-бледное. Руслана же, наоборот, раскраснелась и тяжело дышала. Но оба они старались смотреть в пол и не поднимали глаза на меня, хоть уже и порядком стемнело. Лишь увидев на моих руках еще одно тело, что в совсем сгустившихся сумерках сделать было непросто, целитель и девушка-маг бросились ко мне. «Я все сделал, как надо, быстро, словно оправдываясь», — говорил пожилой маг. «У меня как раз оказалось нужное противоядие, но практически сразу сердце малышки остановилось, не выдержало. А ну, пустите», — зарычал я, попутно передавая Арсения Олеговича в руки магам. «Где она?» — не стал сдерживать эмоций. На меня нахлынула дикая ярость, от бессилия. «Нет, я не могу позволить девочке умереть, обещал же, что позабочусь о людях». И я намеревался любыми способами сдержать свое слово. Откинув полог медицинской палатки, я шагнул внутрь. Там царила непроницаемая темнота. Видимо, целитель не успел позаботиться об освещении. Но я отчетливо помнил, что и как располагалось в ней до моего ухода. Подскочил к высокому столу, на который и уложил девочку чуть менее часа назад. Кажется, она лежала в той же позе, в которой я ее и оставил. У каждого мага есть свой скрытый резерв. Я вспоминал об этом, глядя, как мои руки наливаются темно-красным теплым светом. Он практически не зависит от размера вместилища магии отдельно взятого индивида. Это та сила, что скрыта в нашей душе, но и плата за ее использование чрезмерно высока. Маг может потерять пару лет жизни, а может и вовсе остаться без магической силы, навсегда. Но сейчас я должен был спасти малышку, любым способом, а со всем остальным буду разбираться потом. Вошедшие маги с Арсением Олеговичем на руках замерли на входе, наблюдая за мной. Я чувствовал это каждой клеткой своего тела и проклинал их, мысленно умоляя уйти, но не мог заговорить и прервать столь сложный процесс. Противоядие уже было внутри, оно наверняка сработало. Значит, мне оставалось лишь запустить сердце крохи, чтобы оно погнало кровь по организму, а вместе с ним и выгнало заразу прочь. Правую ладонь я приложил к ее левому боку, а левую ладонь сверху на грудь, где должно было биться миниатюрное сердечко. Но там действительно было тихо. «Живи», — приказал я. Очень надеюсь, что не сказал этого вслух, хотя в тот момент я слабо мог себя контролировать. Сила, сорвавшаяся с моих ладоней, была столь мощной, что вокруг не осталось ничего, кроме яркого света. Магия свернулась в небольшой красный торнадо и прямо сквозь мою левую руку вонзился в грудь девочки. Секунда, две, три. Тревожное ожидание превращало эти крайне маленькие отрезки времени чуть ли не в вечность. Но вот мне показалось, что под ладонью что-то шевельнулось, ожило. Неужели сработало? Показалось? Нет. Сердце с натугой совершило второй удар, а затем окончательно завелось, сорвавшись в сумасшедшую гонку. Но потихоньку замедлялось и начинало биться размеренно. Резкий болезненный вздох разорвал тишину в палатке. Затем еще один, наполненный всхлипом. И снова.